Глава 49. Пить и петь нам во тьме вольнее, да и пиво ночью пьянее. Тем о Шентер. Поэма Роберта Бернса. Вернемся теперь в Вудберн, который, как читатель помнит, мы оставили сразу же после того, как полковник отдал какое-то распоряжение слуге. Когда Мэннеринг вернулся в гостиную, молодых девушек поразил его рассеянный вид. Он был задумчив и, казалось, чем-то обеспокоен. Но такого человека, как Мэннеринг, даже самые близкие люди не решились бы расспрашивать ни о чем. Настало время вечернего чая, и все молча сидели за столом, как вдруг к воротам подкатила карета, и звук колокольчика возвестил о приезде гостей. «Нет», — подумал Мэннеринг, — «для них еще рано». Через минуту Барнс, отворив двери гостиной, доложил о приезде мистера Плейдела. Адвокат вошел. Его старательно вычищенный черный кафтан и густо напудренный парик, кружевные манжеты, коричневые шелковые чулки, словом, весь его туалет свидетельствовал о том, сколько старику пришлось потрудиться для того, чтобы блеснуть перед дамами. Мэннеринг сердечно пожал ему руку. — Вас-то я как раз и хотел сейчас видеть, — сказал он. — Я ведь обещал вам, — ответил Плейдел, — что при первой возможности приеду. И вот я рискнул на целую неделю оставить суд, и как раз теперь, когда там идут заседания, а это жертва с моей стороны немалая. Но я подумал, что, может быть, сумею вам быть полезным, и притом мне еще надо допросить здесь одного человека. Однако я льщу себя надеждой, что вы меня представите молодым леди. Ну, одну-то я сразу бы узнал по фамильному сходству. Дорогая мисс Люси Бертрам, я так рад вас видеть. И, обняв Люси, он крепко поцеловал ее в обе щеки. Молодая девушка залилась румянцем, но приняла эту ласку покорно. «На такой чудесной дороге нельзя останавливаться», — продолжал веселый старик, и когда полковник представил ему Джулию, позволил себе с такой же легкостью расцеловать ее. Джулия засмеялась, покраснела и постаралась освободиться из его объятий. «Приношу тысячу извинений, — сказал адвокат с поклоном, изящным и отнюдь непрофессиональным, — в мои годы и старинные обычаи дают мне кое-какие привилегии, и я даже не знаю, сожалеть ли мне о том, что у меня уже есть это право, или радоваться тому, что мне представился столь приятный случай им воспользоваться». — Если вы будете говорить нам такие любезности, — со смехом сказала мисс Мэннеринг, — то, уверяю вас, мы начнем сомневаться, следует ли разрешать вам пользоваться вашими привилегиями. — Вот это правильно, Джулия, — сказал полковник. — Могу тебя уверить, что мой друг, господин адвокат, человек опасный. Последний раз, когда я имел удовольствие его лицезреть, я застал его в 8 часов утра наедине с одной прелестной дамой. — Да, но только знаете, полковник, — сказал Плейдел, — вам надо было бы добавить, что этой милостью, которую я снискал у дамы столь безупречного поведения, как Ребекка, я был обязан не столько моим личным достоинством, сколько моему шоколаду. — А ведь это мне напоминает, мистер Плейдел, что пора вас угостить чаем, разумеется, если вы уже обедали. «Я готов принять все, что угодно из ваших рук», — ответил наш галантный юрист. «Да, я действительно обедал, то есть так, как можно пообедать на шотландском постоялом дворе». «А значит, довольно скверно», — сказал полковник и взялся за звонок. «Позвольте же мне что-нибудь заказать для вас». «По правде говоря», — ответил Плейдел, — «надобности в этом нет. Вопросом этим я уже успел заняться сам». Я немного задержался внизу, пока стаскивал свои ботфорты, такие широкие для моих бедных ног. Тут он не без самодовольства поглядел на свои конечности, которые для его возраста выглядели совсем неплохо. И я успел потолковать с вашим Барнсом и очень сообразительной женщиной, должно быть, экономкой. Так вот, мы пришли к соглашению, приняв все во внимание. Извините меня, мисс Мэннеринг, за мою латынь, чтобы эта почтенная дама добавила к вашему обычному ужину блюдо более существенное — парочку диких уток. Я сообщил ей, и очень почтительно, кое-какие соображения насчет соуса, и они в точности сошлись с ее собственными. Поэтому, если вы позволите, я уж подожду, пока уток изжарит, и плотно закусывать не буду. — А мы все сегодня поужинаем пораньше, — сказал полковник. — Извольте, — согласился Плейдл, — но только чтобы я из-за этого не лишился раньше времени общества дам, имейте в виду, что я не поступлюсь ни одной минутой. Я придерживаюсь мнения моего старого друга Бернета. Я люблю Коэн, как древние называли ужин, вкусные блюда и беседу за бокалом вина, очищающую наш мозг от той паутины, которую за день свивают в нем и наше уныние, и все деловые заботы. Непринужденный вид мистера Плейдела и спокойствие, с которым он сумел позаботиться об удовлетворении своих эпикурейских желаний, позабавили молодых леди и особенно мисс Мэннеринг, которая сразу же почтила адвоката своим вниманием и благосклонностью. А во время чая они наговорили друг другу столько любезностей, что я сейчас уже не имею возможности их все пересказать. Сразу же после чая Мэннеринг увел адвоката в свой маленький кабинет возле гостиной. По вечерам там обычно топили камин и зажигали свечи. «Я вижу, — сказал Плейдл, — что вы хотели сообщить мне кое-что насчет эллингауэнского дела. Какие же у вас вести, земные или небесные? Чем порадует меня мой закаленный в боях Альбумазар? Удалось ли вам с помощью ваших вычислений узнать грядущее? Советовались вы или нет с вашими эфемеридами, с вашим Альмоходеном, с вашим Альмутеном?» Эфемериды — заранее вычисленное положение Солнца, планет, комет и других небесных светил. — Говоря по правде, нет, — ответил Мэннеринг, — и вы тот единственный Птолемей, к которому я намерен в настоящем случае обратиться. Подобно Просперу, я сломал свой жезл и закинул книгу в такие морские глубины, куда не достанет лот. И все же у меня есть важные новости. Эта цыганская Севилла, Мэг Мэрилис, явилась сегодня нашему домине и, насколько могу судить, перепугала его не на шутку. — Что вы говорите? — Да, и она оказала мне честь вступить со мной в переписку, считая, что я и теперь столь же глубоко посвящен в тайной астрологии, как и в тот день, когда мы с ней встретились впервые. Вот ее послание, которое мне принес домине. Плейдл надел очки. — Ничего себе, каракули! А буквы-то унициальные или полууницальные, как иногда называют крупный круглый почерк, и все так похожи на ребра жареного поросенка, тут не сразу и разберешь. Унициальные и полууницальные формы букв, встречающиеся в манускриптах с 4 по 8 века, от латинского... Унция — размер, равный 12 части целого. — Читайте вслух, — сказал Мэннеринг. — Попробуем, — ответил адвокат и стал читать. — Ищешь хорошо, а найти не можешь. Взялся подпирать дом, что рушится. Забыл, видно, что сам жизнь ему предсказал. Далеко было, глазами видел, теперь близко стало, руку протяни. Пошли сегодня к 10 часам карету в Портон-Ферри на Крукедайкскую улицу, и пусть кучер привезет в Вудберн тех, кто попросит его Бога ради. — Позвольте, а тут еще какие-то стихи, и солнце взойдет, и правда придет, если право Бертрамова верх возьмет на хребтах эллингауэнских высот. В самом деле таинственное послание, и кончается оно стихами, достойными кумской Севиллы. Так как же вы поступили? — Ну что ж, с видимой неохотой ответил Мэннеринг. Мне было жаль упустить случай, который мог бы пролить свет на это дело. Очень может быть, что старуха сумасшедшая и все ее слова излияния навеяны расстроенным воображением, но ведь мы держались того мнения, что она больше знает об этом деле, чем говорит. — Выходит, что вы послали туда карету? — спросил Плейдл. — Можете смеяться надо мной? — послал. — Смеяться? — ответил адвокат. — Нет, что вы. По-моему, это было самое разумное, что можно было сделать. — Ну вот видите, — ответил Мэннеринг, очень довольный тем, что не попал в смешное положение, чего он боялся. — Самое большее, что я рискую потерять на всем этом деле, — это деньги, которые я заплатил за лошадей. Я послал из Скиппл-Тринга на почтовую карету, запряженную четверкой, и дал кучеру точные указания, все, как меня просили. Если все это окажется выдумкой, лошадям придется там порядочно померзнуть. — А я думаю, что все может обернуться иначе, — сказал адвокат. Эта цыганка разыгрывала роль до тех пор, пока в нее не поверила. И если даже она просто-напросто мошенница и сама знает, что всех обманывает, она, может быть, считает себя обязанной доиграть свою роль до конца. Я знаю только, что обычными методами допроса мне тогда ничего от нее узнать не удалось, и поэтому самое разумное, что мы можем сделать, — дать ей возможность самой открыть свою тайну. — Вы еще хотели мне что-то сказать? Или, может быть, вернемся к дамам? — Знаете, меня все это очень тревожит, — ответил полковник. — И... Но я, по-моему, все уже вам сказал. Мне остается только ждать возвращения кареты и считать минуты. Ну, а вам-то волноваться особенно нечего. — Конечно, нет. Привычка ведь много значит, — сказал наш мудрый адвокат. Разумеется, это дело меня очень занимает, но я думаю, что как-нибудь скоротаю час-другой, если наши дамы нам что-нибудь сыграют. — А может быть, дикие утки тоже придутся, кстати? — добавил Мэннеринг. — Вы правы, полковник. Волнение адвоката за исход самого интересного дела вряд ли способно испортить ему аппетит или сон. Однако мне все же очень хочется поскорее услышать стук колес и узнать, что карета вернулась. С этими словами он встал и пошел в соседнюю комнату, где мисс Мэннеринг по его просьбе села за клавикорды. Джулия вначале аккомпанировала Люси Бертрам, которая прелестно пела народные шотландские песни, потом она сама с блеском сыграла несколько сонат Скарлатти. Скарлатти Джузеппе Доменико, 1685-1757, выдающийся итальянский композитор, написал около 600 сонат для клавесина. Старый адвокат, который немного поигрывал на виолончели и состоял членом музыкального общества в Эдинбурге, был до такой степени пленен ее игрой, что, кажется, ни разу даже не вспомнил о диких утках, пока, наконец, Барнс не сказал, что ужин подан. — Скажи миссис Эллен, чтобы она еще что-нибудь приготовила, — попросил полковник. — Я жду, то есть может статься, что вечером еще кто-нибудь подъедет. Пусть лакеи пока не ложатся, и скажи, чтобы ворот не запирали. Я потом распоряжусь. — Господи, — сказала Джулия, — да кого же вы еще ждете сегодня? — Кое-кого. Люди мне незнакомые собираются приехать сегодня сюда по одному делу, — не без некоторого замешательства ответил ей отец. Он думал о том, как неприятно было бы очутиться в смешном положении, если бы все оказалось обманом. Но это еще точно неизвестно. — Ну, если нам испортят сегодняшний вечер, мы им этого не простим, — сказала Джулия. — Впрочем, может быть, это будут такие же веселые и симпатичные люди, как мистер Плейдл, мой друг и поклонник, как он сам себя отрекомендовал. — Ах, мисс Джулия! — ответил Плейдл, любезно предлагая ей руку, чтобы отвезти ее в столовую. — Было ведь время, Помню, я возвращался из Утрехта в 1738 году. — Забудьте, пожалуйста, об этом, — прервала его Джулия. — Вы нравитесь мне гораздо больше таким, как теперь. Утрехт! Господи, боже мой! Я уверена, что с тех пор вы только и делали, что старались загладить в себе все следы голландского воспитания. — Простите, мисс Мэннеринг, — сказал адвокат, — голландцы на самом деле люди гораздо более воспитанные, чем думают их ветреные соседи. Они так же верны и постоянны, как часовой механизм. — Мне бы это скоро наскучило, — сказала Джулия. — У них всегда хорошее настроение, — продолжал Плейдл. — А это еще того хуже, — ответила его собеседница. — Зато в Голландии, — сказал старый галантный кавалер, — невзирая на то, что поклонник ваш укутывал вам шею плащом и согревал вам жаровни ноги и катал вас в маленьких саночках по льду зимой и в кабриолете по пыльной дороге летом, и все это в продолжении 365 дней, да еще помноженных на 6, тогда на 2190 дне... как я на скорую руку могу сосчитать, не сделав, правда, поправки на високосный год, окончится вдруг положенный период, в течение которого ему предлагалось состоять при вас. Вы можете дать ему отставку без всякой причины, без извинений, и вашей нежной душе не придется беспокоиться о том, какие это будет иметь последствия для Минхер. — Да, — ответила Джулия, — вот это действительно рекомендация для голландца, мистер Плейдл. Хрусталь и сердце потеряли бы свою цену, если бы они не были хрупкими. — Ну уж, если на то пошло, мисс Мэннеринг, сердце разбить трудно. Это ведь не стакан. Ввиду всего этого я охотно бы порассказал вам о достоинствах моего собственного сердца, если бы мистер Сэмпсон не зажмурил уже глаза и не сложил руки, ожидая конца нашего разговора, чтобы читать молитву. Да, по правде говоря, утки выглядят очень аппетитно. С этими словами наш почтенный адвокат сел за стол и на время отложил свои любезные речи, чтобы воздать должное расставленным перед ним вкусным блюдам. От него можно было только услыхать, что утка зажарена превосходно, и что соус, который миссис Эллен приготовила из бургундского вина, лимона и кайенского перца, восхитителен. Обо всем остальном он позабыл. — Я вижу, — сказала мисс Мэннеринг, — что в первый же вечер, когда мистер Прейдл объяснился мне в своих чувствах, у меня появилась опасная соперница. — Простите меня, моя прелестная дама, — ответил адвокат, — если я был столь неучтив и увлекся в вашем присутствии ужином, виной тому ваша неприступность. Может ли кто выдержать ваш суровый взгляд, не подкрепившись? По этой же причине и ни по какой другой я прошу вас выпить со мной вина. Это тоже, вероятно, утрехтский обычай, мистер Плейдл. — Простите меня, сударыня, — ответил адвокат, — сами французы, являющие собой образец галантности, называют своих трактирщиков «ресторанте». По-французски одновременно значит и содержатель ресторана, и восстанавливающий, несомненно, намекая на то облегчение, которое они приносят безутешным юношам, сраженным жестокостью своих возлюбленных. И мне самому так нужна подобная помощь, что я побеспокою вас, мистер Сэмпсон, и попрошу еще вот это крылышко. Это не помешает мне немного погодя попросить у мисс Бертрам кусок пирога. Крылышко просто оторвите, мистер Сэмпсон, разрезать не надо. Барнс вам поможет. Ну, вот так, спасибо. А теперь, Барнс, стакан пива, пожалуйста. В то время как наш седовласый кавалер, радуясь, что мисс Мэннеринг так весела и внимательна, без умолку болтал, развлекая ее из себя, полковник начал терять терпение. Он вышел из-за стола, сославшись на то, что никогда не ужинает, и быстрыми шагами стал ходить взад и вперед по столовой. Он то открывал окно, чтобы взглянуть на погруженную во тьму лужайку, то как будто прислушивался, не едет ли кто вдалеке. Наконец он больше не мог себя сдержать, вышел из комнаты, накинул плащ, надел шляпу и пошел по дороге, как будто это могло ускорить приезд людей, которых он ждал. — И зачем этот полковник в такую темь на дорогу выходит? — сказала мисс Бертрам. — Вы, наверное, слыхали, мистер Плейдл, какое у нас тут ужасное происшествие было недавно? — Ах, с контрабандистами, — ответил адвокат, — это мои старые приятели. Еще много лет тому назад, когда я здесь шерифом был, я кое-кого из них под суд отдал. — А какая тут потом стряслась беда, — добавила мисс Бертрам, — когда один из этих негодяев решил отомстить. — Когда ранили молодого Хейлзвуда? — Да, я и об этом слыхал. — Можете себе представить, милый мистер Плейдл, — продолжала Люси, — в каком мы с мисс Мэнеринг были ужасе, когда на нас кинулся этот негодяй, человек неимоверной силы, с таким страшным лицом. — Надо вам сказать, мистер Плейдл, — заметила Джулия, которая не могла подавить негодование, слыша, как незаслуженно чернят ее поклонника, что молодой Хейлзвуд... У наших девушек слывет таким красавцем, что рядом с ним кто угодно им чудовищем покажется. Однако, — подумал Плейдл, у которого была профессиональная привычка внимательно подмечать выражение лица и интонации голоса, — тут, кажется, в молодых леди согласия нет. Знаете, мисс Мэнеринг, когда я видел молодого Хейлзвуда, он был еще мальчиком. Может быть, все ваши соседки и правы, но, уверяю вас, чтобы увидеть настоящих красавцев, вам надо поехать в Голландию. Самый красивый юноша, которого я когда-либо видел, был именно голландец, хотя у него и было какое-то варварское имя, не то Ван Бост, не то Ван Бустер, неважно. Теперь он, верно, уже потерял свою прежнюю красоту. При случайном упоминании этого имени Джулия, в свою очередь, слегка смутилась, но тут как раз вошел полковник. — Все еще ничего не слыхать, — сказал он. — Но расходиться мы все-таки подождем. — А где Домини Сэмпсон? — Я здесь, господин полковник. — Что это за книга у вас в руках? — Это труды известного ученого Делиры, и я бы очень просил мистера Плейдела, чтобы он соизволил взглянуть на одно непонятное место. — Сейчас мне не очень-то хочется этим заниматься, мистер Сэмпсон, — ответил адвокат. — Есть кое-что поинтереснее. Я не теряю надежды уговорить молодых леди спеть нам какую-нибудь народную песню или плясовую. Я готов даже исполнить басовую партию сам. Черт с ним, с Делирой! Подождет до другого раза. Делира Никола умер в 1340 году. Французский монах, богослов и проповедник, составивший первый комментарий на все книги Ветхого и Нового Завета. Разочарованный Домини захлопнул тяжелый фолиант, в душе поражаясь тому, как такой ученый человек, как Плейдл, может увлекаться подобными пустяками. Но адвоката нисколько не обеспокоило, что он роняет свой авторитет ученого. Он налил себе полный бокал бургундского и, попробовав сначала свой голос, который, кстати сказать, не отличался звучностью, храбро предложил молодым девушкам спеть с ним, как трое бедных моряков, и с блеском исполнил свою партию. — Смотрите, не увяли бы розы на ваших щеках от ночных бдений, — пошутил полковник. — Не беспокойтесь, папенька, — ответила Джулия. — Ваш друг, мистер Плейдл, пригрозил, что завтра станет учеником мистера Сэмпсона, поэтому сегодня мы должны воспользоваться нашей победой сполна. После первой песни они спели вторую, а затем стали весело болтать. Наконец, когда давно уже пробило час, и ночная тишина вот-вот должна была огласиться двумя ударами, Мэнеринг, нетерпение которого сменилось безнадежностью отчаяния, взглянул на свои часы и сказал: «Теперь уже ждать больше нечего». В то же мгновение Но о том, что тогда произошло, мы расскажем уже в следующей главе.